На оккультуренных землях. В саду и на огороде и последовательность, и ярусность регулируются человеком. В начале вегетационного периода, когда всходы или рассада культурных растений еще не укрепились, они требуют защиты от сорняков. В это время мы стараемся максимально очистить наши грядки от сорных растений, то есть фактически нарушаем законы природы и не даем победить сильнейшим. На этом этапе нам важно, чтобы питание, вода и свет достались культурным растениям. Позднее, когда они достаточно окрепнут, стебли поднимутся вверх и обратят к свету листья, разросшаяся корневая система сможет обеспечить питание и снабжение водой. Тогда нам остается следить за соблюдением ярусности. Это значит не дать сорнякам перерасти культурное растение и позволить им только покрывать поверхность почвы.